Глава 18. Дити клянется погубить Индру. Блаженный Шука сказал: «Пришни, жена Савиты, пятого сына Адити, родила ему трех дочерей — Савитри, Вьяхрити и Трай, а также сыновей, коим дали имена — Агнихотра, Паша, Сома, Чатурмасия и Махаягья. Ситхи, супруга шестого сына Адити, Пхаги, родила трех сыновей — Махиму, Випху и Прабху, а также дочь Аши, прекрасную, как богиня удача. Утхаты, седьмого сына Адити, было четыре жены, коих имена — Куху, Синевали, Рака и Анумати. Каждая из них принесла Тхате по сыну, которых назвали Саям, Дарша, Пратах и Пурнамаса. Крия, супруга Витхаты, восьмого сына Адити, родила пятерых богов огня Пуришьев. Из лона Чаршани, жены Варуны, девятого сына Адити, снова появился на свет первосвященник Пригу, в прошлом сын Брахмы. От семени морского владыки Варуны из муравейника родился могущественный подвижник Валмики. Таким образом, у Варуны было два собственных отпрыска — Пхригу и Валмики, и два общих сына с Митрой, десятым сыном Адити, мудрецы Агастья и Васиштха. Однажды, при виде небесной девы Урваши, Митра с Варуною извергли в вожделении семя, которое они сохранили в глиняном горшке. Позднее из того горшка и появились на свет мудрецы Агастья с Васиштхою, коих потому полагают общими сынами Мритры и Варуны. В лоне супруги своей Ривати Митра зачал троих сыновей — Уцаргу, Аришту и Пипалу. Я слышал также, что небесный правитель Индра, одиннадцатый сын Адити, зачал троих сыновей в лоне своей супруги Пауломи — Джаянту, Ришабху и Митхушу. Прибегнув к своей ворожащей силе, Всевышний воплотился на земле двенадцатым сыном Адити в образе коротышки, совершившего три чудесных шага. В лоне жены своей Кирти божественный коротышка зачал одного единственного сына, коего нарекли Брихашлокою. У Брихашлоки было много сыновей, старшего из коих звали Саупхагаю. Позже я расскажу тебе о том, как тот хитрый коротышка, сын Кашьяпы и Адити, покрыл тремя шагами все три мира. Я поведаю тебе и о том, как он родился, о его чудесных деяниях и чертах личности. А ныне тебе надлежит услышать о тех сынах мудреца Кашьяпы, коих принято называть демонами. Они происходят от второй жены великого подвижника, прекрасной Дити, потому их еще величают дайтьями. Демоническому роду дайтьев принадлежат многие святые цари, среди которых особенно почитают Прохладу и Бали. Первенцами Дити были Хираньякашипу и Хираньякша. Они отличались невиданной телесной силою и пользовались бесконечной властью среди демонических семей дайтьев и данавов. Жену Хираньякашипу звали Каятху. Она была дочерью Джамбхи и происходила из рода Дану. От нее у первого демона родились четверо сыновей — Самхлада, Анухлада, Хлада и Прохлада, и дочь Симхика. От брака Симхики с демоном Випрочитом на свет произошел поглотитель солнца, демон Раху. Всевышний обезглавил Раху, когда тот, переодевшись Богом, вознамерился испить блаженной живительной влаги вместе с богами. Сам Хлада женился на Крити, от которой у демона родился сын по имени Панчаджана. Жена Хлады, Хамани, родила двоих сыновей — Витапи и Илвалу. Однажды, когда мудрец Агастья пожаловал в гости к Илвале, тот подал ему угощение из ягненка, в коего он обратил своего брата Витапи. Анухлада женился на деве по имени Сурья, которая родила ему двух сыновей — Башкалу и Махишу. У младшего сына Хираньякашипу, Прохлады, был единственный сын — Вирочана, который приходился отцом непобедимому правителю Бали. У Бали и жены его Ашаны родилось 100 сыновей, старшего из которых звали Банаю. О славных деяниях царя Бали я поведаю тебе после. Умилостивив все благого Шиву молитвами и жертвами, Бана стал одним из его самых верных угодников, и по сей день властитель гор покровительствует царю и стоит на страже его столицы. Дити родила также 49 ветров, марутов, но они не оставили после себя потомства. Хотя братья, будучи сынами Дити и принадлежат демоническому роду, небесный царь Индра возвел их до положения богов. Святой царь спросил: «О учитель, за какие заслуги владыка небес произвел 49 своих родичей демонов-марутов в чин небожителей? Открой нам эту тайну, о великодушный мудрец. Мы все, собравшиеся здесь, сгораем от любопытства». Благой Сута сказал: «Всеведущий сын Вьясы поблагодарил Парикшита за вопрос и продолжил свой рассказ». Блаженный Шука сказал: «Дабы помочь Индре вновь обрести утраченный престол, Вишну собственноручно предал смерти двух первенцев Дити — Хираньякшу и Хираньякашипу. Узнав о гибели своих чад, несчастная Дити замыслила мщение». «Я не успокоюсь», — твердила Дити, — «покуда не уничтожу жестокого и вероломного сластолюбца Индру, кто ради бренной славы и удовольствий не гнушается никакой подлостью. Пусть не тешит себя надеждами, что власть его продлится вечно. Его, как и всех смертных, съедят черви, и обратится он, как и всякий из нас, в испражнения червей. Будет развеян прахом над землей, а потом душа его за жестокость к невинным отправится в ад на долгие-долгие мучения, и никто не погрустит о его несчастной судьбе. И умрет он страшной смертью в муках и позоре, а свершит над ним казнь тот, кто родится из моей утробы. И когда безумию и разврату на небесах настанет конец, вся вселенная вздохнет с облегчением и прославит чадо мое своим избавителем». С того самого дня Дити во всем стала угождать мужу. И не было такой прихоти у Кашьяпы, которой не исполнила бы дочь Дакши. покорностью и лаской, сладкими речами, улыбками и нежными взглядами она покорила сердце сурового подвижника. При всей своей учености Кашьяпа быстро поддался ее чарам и, как часто бывает с довольным супругом, обещал ей выполнить любое ее желание. Известно, что первые чада Творца не были расположены к продолжению рода, и тогда, дабы вдохнуть в мироздание жизнь, Творец создал из их плоти особых существ, способных пленить своим видом. Так на свет появились женщины. Противоположность мужчины и предмет его влечения. Однажды, довольный высшей степени кротостью жены, могущественный мудрец Кашьяпа улыбнулся и обратился к Дити с такими речами. Кашьяпа сказал: «О, отрада моих очей! О, совершенная богиня! Рядом с тобой я чувствую себя самым счастливым на свете, и в награду за твою преданность я желаю отблагодарить тебя. Проси, чего хочешь, я сделаю все, что душе твоей угодно». Для женщины муж есть воплощение всех богов, а боги благоволят к своим поклонницам. Служа мужу, жена служит вездесущему Васудеве, супругу, строптивой богине удачи, и тем заслуживает ее удачи, благосклонности. Та, что почитает своего мужа, почитает всех богов и самого Всевышнего. О, стройная, пышнобедрая красавица! Ты являешь собой пример целомудрия и женской верности, да благословит тебя Господь на долгую и счастливую жизнь, да исполнятся все твои желания. Неверной жене вовек не добиться тех благословений, что обрела ты. Всю силу, что я стяжал у Всевышнего молитвою и покаянием, я готов отдать на то, чтобы исполнить твои чаяния. Дити отвечала: «Милый супруг мой, великодушный повелитель, меня терзает лишь одно желание, и я хочу, чтобы ты исполнил его. Ты знаешь, что по вине небесного царя лишились жизни двое моих сыновей. Я хочу отомстить за них. Я хочу, чтобы ты подарил мне еще одного сына, который уничтожил бы Индру. Больше мне от тебя ничего не надо». От этих слов мрачно стало на сердце у Кашьяпы. «О, горе мне, горе!» — воскликнул мудрец. «Как мог я поддаться обману? Уже ли мне на роду написано быть повинным в гибели предводителя богов? Беда приключилась со мною. Поддался я чарам иллюзии, принявшей облик женщины, что привязала меня к домашнему очагу. Возомнил себя наместником Всевышнего в ее глазах. Гордынею своею навлек на себя грех смертоубийства, и расплатою мне будут муки адовы. Конечно, в моем грехопадении нет ее вины. Такова природа женщины — очаровывать и порабощать. Но как я, стяжавший мудрость, мог поддаться ее чарам, как мог пойти на поводу у низменных чувств? Как получилось, что я был пленен ее кроткой улыбкой, очаровательным, как лотос, ликом и сладкими речами? Отчего не распознал, что за всей этой прелестью скрывается холодное, колючее, как стальное жало сердце? Воистину, постичь змеиную природу женщины значит избавить себя от многих бед. Действительно, женщине никто не дорог. Мужчину они любят, покуда им есть выгода. Для них нет ничего святого. Ради личного благополучия женщина отправит на смерть мужа, сына и брата. Но я не могу нарушить своего слова. Ведь я обещал исполнить ее желание. Однако и Индра не должен погибнуть. Блаженный Шука сказал: «Так, проклиная себя, могущественный мудрец размышлял, как поступить ему, дабы избежать греха клятвопреступничества и убиения. После долгих раздумий он обратился к Дити с такими словами. Блаженный Кашьяпа сказал: «Так и быть, женщина, ты родишь сына, который умертвит Индру. Но для этого ты целый год должна будешь соблюдать особый обет чистоты. Если же нарушишь его хотя бы раз, твой сын, напротив, станет другом и соратником небесного царя». «Милый супруг мой», — молвила Дити в ответ, — «обещаю сделать все, как ты прикажешь. Теперь скажи, что мне дозволено, а что запрещено делать в течение грядущего года». Кашьяпа сказал: «Отныне и до окончания условленного срока ты не должна творить насилие над другими существами, не должна лгать и проклинать кого бы то ни было, не должна стричь ногтей и волос, не должна прикасаться к нечистым предметам. Тебе нельзя также гневаться и водиться с грешниками и грешницами. Нельзя мыться не в проточных водоемах. Нельзя носить нестиранную одежду и надевать гирлянды, что носили другие. Тебе запрещается есть остатки чужой пищи, а также еду, преподнесенную матери мира, Дурге, еду, оскверненную запахом мяса или рыбы. Ты не должна есть пищу, к которой прикасались простолюдины и на которую взглянула женщина во время месячного кровотечения. И еще тебе нельзя пить воду из пригоршни. Тебе запрещено выходить из дома, не сполоснув после еды рта, рук и стоп. Запрещено покидать жилище вечером или с распущенными волосами, или без подобающих украшений, в легкомысленном настроении и в одежде, недостаточно покрывающей тело. Нельзя ложиться спать, не омыв стоп и не очистившись. Нельзя спать с влажными стопами, головою на север или на запад, обнаженной вместе с другими женщинами и во время восхода или заката солнца. Каждый день ты должна надевать чистые одежды, посыпать себя куркумой и наносить на чело сандаловую притирку. Перед утренней трапезой ты должна почтить коров, брахманов, богиню благоденствия Шри и ее супруга, самого непорочного. ты должна будешь оказывать почтение замужним женщинам, имеющим детей, и всячески угождать им, подносить цветочные гирлянды, сандаловую мазь, украшения и другие дары. А когда почувствуешь плод в своем чреве, должна будешь почитать мужа как Господа Бога и молиться на него. Если будешь хранить этот обет, что именуется пумсаваною, в течение целого года у тебя родится сын, который и умертвит ненавистного тебе Индру, отомстив за гибель твоих сыновей. Но если нарушишь этот обет хотя бы однажды, твой сын станет Индре лучшим другом. Дити согласилась с условием мужа и поклялась неукоснительно следовать всем вышеназванным правилам. В тот же день она понесла в своем чреве семя Кашьяпы. О досточтимый! Прознав о намерениях собственной тетки, Индра стал размышлять о путях своего спасения. «Я заставлю Дити нарушить обет», — заключил небесный владыка. «Я напрошусь в прислужники к ней и буду приходить в жилище Кашьяпы каждый божий день». Итак, Индра по утрам приносил ей лесные цветы, плоды и коренья. Готовил в положенное время для жертвенных таинств дрова, осоку, кушу, листья, побеги, воду и глину для сосудов. И как охотник завлекает олениху, облачившись в шкуру оленя, Индра надел на себя личину доброжелателя и стал поджидать, когда тетка его нарушит правила обета и сделает себя уязвимой. И тогда, — решил Индра, — я уничтожу врага еще в утробе. Шло время, но Дити следовала мужниным заветам безупречно, и чем ближе был срок ее разрешиться от бремени, тем больше возрастала тревога в сердце небесного правителя. И вот однажды, утомленная дневными обязанностями, она прилегла отдохнуть, не сполоснув рта, рук и стоп, и впала в забытье. Тем временем наступили сумерки. Ловкий Индра тотчас воспользовался тем, что тетка его нарушила устав обета. Призвав на помощь свои волшебные силы, он проник в лоно спящей Дити. Молнией своею он рассек сиявший, как золото, плод Дити на 7 частей. Но ребенок не погиб. Каждая из 7 частей превратилась в нового младенца, и все они принялись кричать и звать на помощь матушку. Тогда небесный царь рассек каждого из младенцев еще на 7 частей, и вместе их стало 49. В отчаянии отпрыски Кашьяпы вопили и умоляли Индру не губить их. «Брат наш, милый, пощади, не убивай, ведь мы твои кровные родичи, Маруты!» Увидев, что чада Дити совсем не питают к нему ненависти, Индра успокоился и успокоил младенцев. «Если вы действительно чтите меня своим братом, вам нечего бояться, я не обижу свое семейство». Блаженный Шука сказал: «О государь, когда огонь Ашватхамы грозил испепелить тебя в утробе твоей матушки, Всеблагой Господь вошел в ее лоно и уберег тебя от смерти. Так своею милостью он не дозволил быть истребленным и младенцу Дити, который размножился в 49 себе подобных». кто хотя бы однажды поклонился высшему существу, тот в награду будет вознесен в вечную обитель в облике, подобном Всевышнему. Дити же целый год молилась Господу, храня суровый обет. Этим она снискала его милость, и вместо одного дитя у нее народилось 49, силою не уступающих богам и добродетельных, как небесные мудрецы. Так и зло на матери демонов, на свет появились не богоборцы, но друзья богов. Открыв глаза, Дити увидела, что разрешилось от бремени и что Индра, заклятый ее враг, стоит вместе с ее новорожденными сынами, статными красавцами, что сияли словно пламя и светились благостью и дружелюбием. «Сын мой», — обратилась она к Индре, — «я целый год держала суровый обет, дабы родить сына, что уничтожил бы всех вас, всех 12 сыновей Адити. Я молила Всевышнего об одном сыне и одного сына носила в своей груди, но что я вижу? Их народилось у меня 49. Скажи мне, что произошло со мною, пока я спала? Открой мне всю правду без утайки». Владыка Небесный отвечал: «О, матушка, самовлюбленный негодяй, я презрел законы чести. Узнав о твоем обете, я принялся следить за тобою в надежде, что ты отступишься от него. И когда же это случилось, я проник в твое лоно и рассек плод на части. Сперва я расчленил младенца на 7 частей, но каждая из них превратилась в новое дитя. Затем я рассек каждого из них еще на 7 частей, но и они не погибли, а стали числом 49. Милостью свыше уцелело твое чадо, и теперь у тебя 49 славных сыновей. Воистину, преданность Всевышнему существу творит чудеса. Хотя раб Божий не рассчитывает на награды ни на земле, ни на небесах, Господь исполняет его желание. Одаривая или отбирая, Он приближает раба своего к себе. Если ты сдался на милость тому, кто ради тебя готов отдать свою жизнь, чего еще тебе желать? Где нет безусловного доверия, там безусловно ад. Прости меня, матушка, о лучшая из женщин. Прости глупца за ту боль, что причинил тебе, за то, что желал смерти твоему дитя. Шри Шука продолжал. Дити приняла раскаяние небесного царя и благословила его на долгую и счастливую жизнь. А Индра еще раз склонился перед нею до земли и в сопровождении своих новорожденных братьев вознесся в небесную обитель. «О государь! Я рассказал о рождении благословенных Марутов и, полагаю, утолил твое любопытство. Скажи, о чем бы ты хотел узнать еще?»